Алло. Алло, Сергей. Сереж, привет. Это я, твой альтер-эго. Козёл ты ебливый. Ишак ёбаный. Я знаю, что ты... Алло, Сереж, не сопротивляйся мне, я вырвусь наружу. Звони, пидорас, пока не обзвонишься во флёр ебливый. Пойдём с тобой на пляж. Алло, Сереж, ты такой мужичок классный. Ну давай попиздим, пидорас. Мне, знаешь, приятно слушать. Ты же гнида. Ты понимаешь, ты сам себя паскудил, не уважаешь. Ты же не мужик, ты пидорас. Сними штаны и выйди очком на улицу. Тебя выебут и сразу перестанет звонить. Ну говори, козел. Но я тебя слушаю. Я ж твое альтер-эго, пойми. Альтер-эго, а ты знаешь, что это такое? Это мудачок. Это твоя скрытая сторона, я гей. Я вырвусь скоро наружу. Вырывайся и приходи ко мне. Я тебя похороню, блядь. С таким удовольствием, пидораса, блядь. Мужичок. Ты больше никогда не вырвешься. Мужичок, мы с тобой пойдем на пляжку сниматься. Ты, слушай, да. У тебя отец был не пидор и мать не блядь? Нет. А ты такой, ты ебанутый, а? Ты же знаешь, что я — это ты. Я — это ты. А хуесос ты. А ты — это я. Я — головка. Блять, ну бывает, ты понимаешь, я видал дураков, но таких ебанутых, как ты, надо занести в красную книгу, блять. Ты позвони на телевидение, мудачок. Красную книгу... Я кончаю. Ну, пизди, пизди, пизди, давай, давай. Я пока поеба, ты попизди. А ты что кушаешь? Я что кушаю? Да. Доски жую. Кого? Кого? Да. Да? Ну, давай, давай, говори, говори, мудачок. Ну, я говорю, мы с тобой пойдем на пляжку. Там найдем какого-нибудь красивого мальчика. И пойдем с тобой к нему на хату. Там шампусик и все такое. Ты меня слышишь, Сереж? Ну как, напиздился? Да, напиздился. А все, ебливый, давай, пизди, я пока кино посмотрю. Кино? Какое кино смотришь? Про геев, да? Горбатая гора? А, ну ладно, я перезвоню, давай. Алло, Сергей, здравствуйте. Алло. Ну я... говори, говори, хуеплет. Здравствуйте, я из движения пидоресы вон из России. Вам тут какая-то гейская падла не звонила? Звонила, а вот только сейчас с ней разговариваю. Ну и чё? Вы хуесос пойдет? Ты. Вы поймите? Понимаешь, знаешь, ты хуесос? Нет. Нет? А ты скажи, она будет очень рада. Кому, кому? Маме? Матери своей. А ты еще меня трогаешь, засранец. Ты сам гей, понял? Ой, ты какой ты дурачок, блядь. Ну ты не дурачок, ты ебанутый от рождения. Тебя отец был пидор и мать, блядь.